Жизнь в теле увеличивает страдания. Я был ребенком, потом стал юношей, а затем повзрослел. Теперь старость и смерть, кажется, ставят мне подножку, поэтому я скорблю о прошедшей молодости. Жизнь коротка, а человек хотел бы развиваться без препятствий, которые создает ему время. Вот если бы он жил 100 000 лет, то уже к 10 000 годам своей жизни накопил бы богатейший опыт, вместил бы в себя все богатства и знания мира, становился бы все сильнее, могущественнее и в конце концов стал бы безграничным. Разве мы не мечтаем о таком чуде? Но это лишь поверхностный взгляд, линейно-эгоистический подход к развитию, который исключает старость и смерть, рассматривая их как ошибку творения. Поэтому мне приходится скорбеть о прошедшей молодости, утраченном здоровье, хотя они не так важны для человека. Более всего, человеку нужна мудрость. Обычно она приходит, когда старость отнимает у него силы и внешнюю красоту. Мудрость и отречение делает человека бесстрашным перед лицом смерти. Только мудрец может понять, что на самом деле приближающаяся смерть ускоряет его внутреннюю жизнь. Человек многое хочет успеть сделать, прежде чем умрет. Смерть торопит его, заставляя действовать. Когда люди забывают о смерти, они живут расслабленной жизнью, которая превращается в рутину. Безвкусное, скучное существование, слабое подобие жизни. Те же, кто знают, что смерть ждет их, торопятся, стараясь как можно быстрее и лучше закончить свои земные дела, и поэтому у них есть реальный шанс подняться в своем развитии на ступеньку выше. Жизнь и смерть тесно связаны друг с другом. Славная смерть придает смысл прожитой жизни, даже если та была бессмысленной. Но внезапная нежданная смерть, заставшая человека врасплох, делает его жизнь оборванной и лишенной смысла. Жизнь, посвященная себе, своему личному выживанию и самосохранению, становится жалкой. Истинный воин вступает в битву не для того, чтобы сохранить свою жизнь, а для того, чтобы умереть как герой. Величие — это природа души. Великой личностью человек может стать, только пройдя долгий путь. Но в начале пути он рождается невежественным и беспомощным ребенком, наполненным эгоистическими желаниями, хотя выглядит чистым как ангел. Детство или первый опыт жизни в новом теле. Поле игр для души. Дети любят играть. Они считают весь мир местом для игр, потому что у них не развито чувство собственности. Малыши что-то строят, затем ломают без всякого сожаления. Они любят тайны и секреты. Их шутки очень эксцентричны, а иногда даже опасны. Помните, в детстве мы прыгали с высоких крыш в снежные сугробы, залезали на деревья, набивали резиновый мяч камнями и выставляли на дороге, чтобы кто-нибудь из прохожих его пнул. Так мы развлекались и смеялись над взрослыми людьми. Любой ребенок делает подобные вещи, где бы он ни рос. Я тоже делал это в свое время. Что же происходит потом? Со временем тело меняется. Вместе с ним меняются и наши желания. Наступает следующий шаг – юношество или опыт высших ощущений. В каждом возрасте есть особые неповторимые вкусы наслаждений, но все они приходящи. Юношество или опыт высших наслаждений – первая любовь. Примерно с 12 лет человек начинает чувствовать влечение к противоположному полу. Этот интерес постепенно развивается с ростом тела, таким образом, что в какой-то момент у молодого человека просыпается удивительное чувство первой романтичной и бескорыстной любви, которая может сделать его безгранично счастливым или безгранично несчастным. Иногда он талантливо слагает стихи в честь своего идеала, порой ведет себя как рыцарь, готовый защитить возлюбленную даже ценой своей жизни. Часто в юном возрасте любовь остается без ответа, но проходит время, человек обретает взаимность и создает семью, которая становится его обычной повседневной жизнью. Теперь беззаботный юнец должен стать очень серьезным, потому что ему предстоит обрести опыт ответственности, чувство долга, верности и борьбы за выживание. Игры и любовь без славы и богатства когда-нибудь покажутся лишь наивными детскими играми. Взрослая жизнь или опыт борьбы и ответственности. Успех, слава, победа. Взрослый человек работает, не покладая рук. Его интересуют деньги, карьера, слава и деловые связи. Он копит имущество, думая о счастье своей семьи, а иногда даже заботясь о процветании всей страны и нации. В этот период жизни человек часто достигает высот продвижения науки, культуры, политики, экономики, религии. Он страстно хочет переделать мир, и ради этого может пойти на большой риск. Иногда ему удается добиться успеха, а порою его планы полностью рушатся. Человек старается изо всех сил, однако вскоре он уже не успевает идти в ногу со временем, и жизнь постепенно обгоняет его. Впереди опыт временности бытия. Пожилой человек. Устаревшая модель или отход от дел. Теперь он быстро устает, ему нельзя нервничать, он не может хорошо понять современную жизнь и слишком медленно думает. Ему приходится повышать свою квалификацию, чтобы работать в современных условиях. Он боится за свое положение, не хочет быть лишним, но молодежь умнее, быстрее, способнее, интереснее и сильнее. Выход один. Отойти от дел, уйти на заслуженный отдых. Что же ждет его дальше? Опыт увядания. Старость. Да, были люди в наше время. Живя прошлым, он сравнивает его с настоящим временем и поэтому постоянно критикует молодое поколение, хотя полностью зависит от них. Очень любит своих внуков и рассказывает им много интересных историй из своей жизни. Прожив таким образом свою жизнь и дойдя до старости, мы думаем, что заслужили почет и уважение. Но будьте осторожны. Не попадите в ад. Прожив жизнь таким естественным образом, мы должны знать, что это жизнь в невежестве. Если я думаю, что я ребенок, я юноша, я старик, то это и есть невежество. Потому что на самом деле я душа, я не являюсь просто телом. Если я этого так и не понял, прожив всю жизнь, то такая жизнь бессмысленна и полна грехов. Грехи обязательно повлияют на мое следующее рождение – в форме различных страданий. Но если грехи очень тяжкие, тогда они столкнут меня на самое дно Вселенной под ужасным названием «Ад». В конце книги приводится описание из Бхагавата-пураны 28 адских миров, а также разных видов наказаний, которые ожидают там живое существо за содеянные им грехи. Заслуги прошлого украшают старое увядшее тело. Но главное украшение старости — это мудрость и доброта. Ад на земле. Ад — это страдание. Страданий человек испытывает много и здесь, на земле. Но поскольку земля — это средняя планета, то страдания здесь всегда смешаны с наслаждениями. Поэтому наша планета — это далеко не ад. Но все же здесь иногда происходит то, от чего кровь стынет в жилах. И тогда мы можем поверить, что ад где-то существует. Освенцим, Бухенвальд, Саласпилс — всем известны ужасы войн, полных чудовищного насилия над людьми. Но иногда ад проникает прямо в ум человека. Сейчас таких примеров психических отклонений немало. К ним приводит определенная греховная деятельность, в том числе алкоголизм, наркомания, грабежи, убийства. В этой связи я хочу предложить вам историю одного молодого человека, который реально пережил ад. Среди вершащих правосудие я — Яма, повелитель смерти. Бхагавадгита 10.29. Есть много живых существ, карающих грешников, и главный из них — Яма. он живет на планете, находящейся недалеко от Земли. Неисправимых грешников после смерти приводят на эту планету, и Яма назначает им соответствующее наказание. Бхагавад-гита, 10.29, комментарии.